Предлагаю, братья, прочитать место Священного Писания. Это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Первая часть стиха. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Очищение и освящение, братья, Бог приготовил для церкви своей. Он понимал, что мы живем в этом мире греховном, и нам постоянно необходимо освящаться. Освящаться – это отделение от греха и передача себя во власть Богу. И этот процесс должен быть постоянно в жизни верующего человека, в жизни всех тех, которые хотят исполнять волю Божию и попасть в Царствие Божие. И мы читаем, что воля Божия есть освящение наше. И когда мы читаем вот Нагорную проповедь, Евангелие от Матфея 7:21, там написано так, что «не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И мы должны понимать, братья, что без освящения мы не сможем сами войти в Царствие Божие и, конечно, помочь молодежи тоже это сделать. И вот эта воля Божия должна постоянно осуществляться в жизни нашей. Когда мы читаем Откровение 22:11, там написаны такие слова: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, и святой да освящается еще». Процесс освящения, он должен быть постоянным в жизни вот святых людей. Вы знаете, братья, освящение среди молодежи усложняется тем, что не все у молодежи рожденные свыше, не все. Это бывают подросточки, которые входят в молодежь. Это бывают люди извне, которые посещают молодежное общение. И для них еще, вот, может быть, не так понятен этот путь. И вот нам все нужно, вот эту волю Божию внедрить среди молодежи, чтобы сердце пожелало очищаться, освящаться и приближаться к Богу, исполняя Его святую волю. Поэтому, братья, Господь для нас предусмотрел со своей стороны необходимое для того, чтобы в нашей жизни, вот это как можно назвать, необходимое, что должно нас очищать и освящать со своей стороны. И вот, вводя молодежь под влияние Слова Божьего, которое само непосредственно будет проводить вот эту работу по освящению. Вот, братья, что нам делать? Мы не сможем провести такой работы, вот как производится она в церквах, когда происходит вот более такое углубленное освящение, да, когда читают материал об освящении, когда там членские собрания, собеседования проходят. Мы это не сможем. Но мы сможем со своей стороны, братья, вот как руководители молодежи, ввести молодежь под влияние Слова Божьего. И Бог со своей стороны предусмотрел вот Слово Божие, которое производит эту работу среди наших душ. Мы читаем такие слова, братья, Евреям 4:12, там написано так: «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча бою до острого и проникает до разделения души, духов, составов и мозгов». Вот когда человек читает Слово Божие, или слышит его, вот это Слово Божие, оно проникает до разделения души и духа, и сам процесс освящения начинает происходить. И вот очень важно, ввести молодежь в познание Слова Божия, чтобы на наших молодежных общениях это было как предоставлено первое место. Помните, Евангелие Иоанна начинается: «В начале было Слово». И это очень важно. И вот этот процесс освящения, он будет происходить. Также апостол Павел Тимофею 4:16 пишет, что «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Вот это, братья, работа практическая, то есть по освящению, когда мы пребываем в Слове Божьем. Пребываем. Я вспоминаю, братья, свидетельство одного криминального авторитета, бывшего, который покаялся и обратился к Богу. Его зовут Саша. Он был так у нас в кругу молодежи. И он говорил так, что я, говорит, когда жил жизнью без закона, я не знал совершенно ничего о Боге. Я вырос на улице, я потом стал спортсменом большим, и потом стал криминальным авторитетом. И я совершенно ничего не знал о Боге. Женился, была жена, и вот по соседству жили верующие, и начали немножко свидетельствовать, дали христианскую литературу жене моей, а жена стала увлекаться. И однажды в моей жизни я взял книгу, женщина с книгой, так христианская литература. А вообще у меня, говорит, такое чувство ненависти к людям было. Я не мог терпеть вот простой народ, я только уважал себе подобных. А остальные меня просто раздражали. Вот такое, говорит, у меня чувство постоянно было со мною. И вот я однажды так на досуге взял эту женщину с книгой, полистал, говорит, посмотрел. Так, слово «Бог», о Боге, немножко прочитал. И, говорит, я не заметил, как в моей жизни начало что-то меняться. Всего-навсего простая книга «Женщина с книгой». И, говорит, когда я поехал жену в аэропорт встречать, я смотрю, думаю, то ли аэропорт перестроили, что-то, какие-то изменения вокруг меня произошли. И я только смотрел, все вроде бы так же. И я понял, что у меня вот это чувство ненавидеть людей исчезло. Меня не стали раздражать люди, я увидел изменения, которые произошли в моей жизни. И так Бог шаг за шагом освящал его, то есть отделял от греха и приближал к себе. Вот, братья, простая книга, а настолько Слово Божие насильно, что оно вот эту работу в нашей жизни производит постоянно, если мы находимся под влиянием. Братья, я скажу, что проблема сейчас среди молодежи, и процесс освящения не так идет, как должен идти. Вот Господь говорит нам такие слова: «Нечистый пусть еще сквернится, а святой да освящается еще». Братья, нечистые сегодня сквернятся. Грех сегодня сильно размножается. Мы видим, новые различные грехи появляются, которые увлекают людей в погибель. И люди быстрее и быстрее погружаются в это. А вот процесс освящения, если бы святые освящались, была бы между церковью и миром все более усиливающая разница. Святой освящается, нечистый сквернится. И разница между ними увеличивалась, контраст был бы сильный. Но мы этого сейчас не всегда наблюдаем. Мы видим, как молодежь порою подражает миру. Он сквернится, он сильнее становится грязным духовно, а молодежь иногда тоже оскверняется. И вот, братья, вот эта работа Слова Божия над душами нашими, если мы попадаем и сами вводим молодежь под влияние, она приносит положительные результаты. Сам Бог через Слово Свое освящает нас, и мы становимся чище. Помните, Христос сказал уверовавшим к Него иудеям такие слова, Евангелие от Иоанна 8:31, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот это, братья, такой подарок от Господа с неба. Что производит освящение здесь? Один из подарков. Что производит освящение? И, Как-то брата, мы с братом с моим встретились, он посетил своего друга, друзей по молодости, верующих тоже, и как-то такой удивленный рассказывает мне случай. Говорит, ты знаешь, моих друзей там один-единственный сын. Я не знаю, говорит, как они вот сумели привить ему любовь к Слову Божьему. Такой удивительный мальчишка, говорит, и поведение такое, все такое мне, говорит, так понравился он сильно. И когда мы уже остались, говорит, с друзьями моими, они, говорит, поведали, о нем, вот то, что он сильно любит Слово Божие. И говорит, ты знаешь, с Библией не расстается в школе с Библией. И вот, говорит, там бегает школьники, а он, говорит, станет на подоконнике и читает. И говорит, пойдем побегаем. Вам нравится бегать, бегайте. А я, говорит, вот мне нравится Библию читает. И вот, говорит, однажды сидит за партою, а девочка сзади подошла, говорит, села ему. Сейчас девочки бесстыдные, на шею. И сидит. И он сидит и думает, говорит, Господи, что делать? А потом же маме рассказывает. И говорит, мне мысль пришла такое на сердце. И он говорит слова из притч, что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Когда она услышала это Слово Божие, она, говорит, спрыгнула и кричит, он меня свиньей обозвал. Да нет. Друзья, настолько Слово Божие сильно, друзья, вот здесь произошел процесс освящения всего-навсего, отделение от греха. Он процитировал, а движения физического ни одного не сделал. А процитировал, Слово Божие. Поэтому, братья, вот настолько Слово Божие имеет вот эту силу, оно проникает до глубины нашего сердца, состава мозгов и производит вот эти процессы отделения нас от греха. Поэтому, братья, считаю, что очень важно, чтобы молодежь изучала Слово Божие, чтобы мы учили Слово Божие. И сам Бог через Слово Божие будет производить эту работу. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это первое, что я хотел обратить внимание, что Бог со своей стороны дал нам для нашего освящения. И вводя молодежь под влияние Слова Божьего, Бог будет производить эту работу. Поэтому это очень важно. Я знаю, что есть группы, где постоянно изучают Слово Божие. Постоянно. Постоянно его повторяют. Вот в начале молодежного общения. Это очень важно. Это очень важно. Братья, второе, что Бог дал нам для нашего практического освящения, это Иисуса Христа. Вот, братья, записаны такие слова Евреям 13:12. «Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал не врат». Иисус, дабы освятить людей, освятить, отделить от греха, пострадал. Братья, вот все благословения, которые мы сейчас имеем, они дарованы нам через Иисуса Христа. Вы знаете, я сейчас вижу проблему, братья, что многие сводят взор с Иисуса Христа. Вот в наших молодежных общениях, скажите, нам приходится иногда проводить их, легче рассказать об Иисусе Христе или легче рассказать, например, из книги Ионы, о жизни Ионы, о его непослушании, об Аврааме и так далее. Иногда мы, братья, проводим беседы об Аврааме, о Ное. Я не говорю, что этого не должно быть, но это дополнение к главному. Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. То есть цель нашего служения, братья, вот привить любовь у молодежи к Иисусу Христу. Перед нами поставлена цель «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всею крепостью». И самой яркой личностью, вот в Евангелии, это является для нас вот раскрытой Бог Иисус Христос. Бог Иисус Христос. Через Него нам Бог дает и прощение. Через Него Бог дает нам благодать. Через Него, ну, Бог дает нам все-все милости, которые нас окружают. И вот очень важно нам не свести взора с Иисуса Христа, чтобы в наших молодежных вообще все подводилось к Иисусу Христу. И вот так рассказывать, так вникать в Слово Божие, чтобы видеть этот образ, молодежи раскрывать, и чтобы у них появилось желание полюбить Иисуса. Братья, вот православие свело взгляд с Иисуса Христа. Сегодня иногда можно слышать, так молодежь увлекается спержином, увлекается чем-то другим, так, или еще чем-то другим. И бывает, так говорил спержин, так говорил тот. Но самое, братья, ну, неплохо знать это, но очень важно всегда говорить, а вот так говорил Христос. Почему? Потому что спержин мертвый, все остальные авторы мертвые, а Христос сегодня живой. И имея чувство сердечной привязанности, это любовь к Богу, Иисусу Христу, Господь не оставит такового здесь на земле. Он будет работать с Ним, Он все сделает необходимо для того, чтобы эта душа очистилась и спаслась. И если у молодежи будет вот это чувство сердечной привязанности к Иисусу Христу, братья, я верю, что Иисус Христос все сделает необходимое по очищению, освящению этой души. И вот очень важно вот эту главную тему, все остальные дополнительные, об Иисусе Христе нам проводить, рассказывать, а остальные дополнительные. И тогда, братья, я верю, что Господь Иисус Христос будет производить эту работу и по очищению, освящению. Помните, Иисус Христос, Евангелие от Иоанна 3:14 о себе сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Вот посмотрите, вот ситуация в пустыне. Змеи жалят, и медный змей стоит. И вот всякий ужаленный всего-навсего посмотрит на змея этого медного и оставался жив. Братья, вот ситуация у нас такая здесь, грех жалит. И если молодежь будет большие знания иметь об Аврааме, если будет еще о ком-то, ну ничего не поможет. А вот если будет знание об Иисусе Христе иметь и понимать, что Он ходатай мой, что Он пострадал и своей кровью желает омыть меня, что Он хочет, чтобы я был спасен. И вот критический момент обратит свой взор на Иисуса Христа и получит исцеление. Очень важно, братья, прививать любовь именно к Иисусу Христу. Можно об этом хорошо рассказать, можно притчи изучить, как говорил Христос, что говорил, как Он жил, что Он делал. Это важнейшие темы. И я верю, что будет закладываться любовь в сердца молодежи. А Господь будет производить очищение. Всякий, даже посмотревший на змея, получал исцеление. Братья, я верю, что всякий, сосредоточивший внимание на Иисусе Христе, тоже не останется без милости. Это тоже практическая работа по освящению. Помните, друзья, вот о любви можно так вот, практический пример, это Иоанн. Он так близко был к Иисусу, и на груди лежал Иисус. А Христос, ну, ничего не запрещал. И вот такое дерзновение у него было, так приблизиться к Иисусу Христу. И вот эта близость к Иисусу Христу, она помогла, я так смотрю, братья, по Евангелию от Иоанна и другим, что единственный ученик, который стоял при кресте, когда его распяли, там было 5 человек, это был Иоанн. Он не оставил Иисуса Христа и в этих трудностях. Почему? Он его любил. Он его любил. А потом читаешь послание. Сколько там о любви сказано. Почему, друзья? Потому что вот это чувство сердечной привязанности было, и он не смог расстаться с Иисусом Христом, и большие благословения получил и нам передал. Поэтому вот так вот, братья. А сам Господь будет уже производить работу освящения среди молодежи. Еще, братья, очень важно, я считаю, нам надо вот для того, чтобы эта работа практическая происходила в жизни молодежи, надо научить их молиться. Вот Луки 11:1. Ученики подошли к Иисусу Христу и говорит: «Научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Смотрите, Иоанн учил учеников своих молиться, и подходят с такой просьбой к Иисусу Христу: «И ты нас научи молиться». То есть, братья, молиться надо учить. Это не просто так само собой получилось у них, а вот молиться надо учить. Поставить такую цель для молиться, чтобы научилась молодежь. И если мы не переживаем о том, что на наших молодежных общениях мало молитв, и мы считаем, может, это пройдет время, оно исправится, это, братья, плохо. Надо что-то делать, чтобы молодежь молилась. И хорошо, когда все молились. Даже те нерожденные свыше, которые вошли вот в молодежь. Надо поставить цель научить их молиться. И вот Христос, смотрите, сразу берется за учение и рассказывает им молитву «Отче наш». И там есть слова освящения: «И прости нам долги наши». Слова освящения. То есть он учит молиться и рассказывает, как нужно молиться, чтобы приблизиться к Богу, чтобы освятиться. И вот очень важно научить молиться. Бывают, братья, такие трудности, что трудно первый раз помолиться в обществе, вот молодежи. Да, кто-то ни разу, может быть, и не молился. Но можно вдохновить. Можно цель поставить, можно, знаете, какую-то цель поставить и сказать: давайте все единодушно об этом помолимся. Ну, я примеры так. Вот знаете, молодежь наша, что нравится? Ну, нравится, мы понимаем, выход на природу или там поездка в соседнюю общину. И можно так сказать: братья, сестры, давайте мы единодушно помолимся и поедем в эту общину. Кто за то, чтобы поехать в эту общину? Лес рук, все согласны. Или там на природу. А теперь давайте мы единодушно помолимся, чтобы Господь благословил нашу поездку на природу. Все единодушно. И кратенько так вот, если небольшая группа, сейчас же прямо помолимся, и Господь нас благословит. Мы увидим благословение Господне. А тут двойная цель, братья. И благословение, и все же будут молиться. И единодушно, и душа первый раз, может быть, принародно молится. И когда уже Господь позовет к себе, у него уже есть опыт молитвы. Он преодолеет это стеснение, какую-то скованность, и выйдет, друзья, на молодежное общение, либо в церкви. А уже практика молитвы есть небольшая. Практика молитвы. И либо, друзья, может быть, вы заметили, все равно он не помолился, а вот подойти к нему где-то индивидуально: ну что ты не помолился, мы же единодушно. Может, Господь ждет и твоей молитвы, и тогда будет полное благословение. Давай мы с тобой туда в комнатку зайдем, вместе помолимся. Давай, чтобы Господь благословил нашу поездку. Пусть это будет вот именно такая молитва. А, конечно, друзья, рассказать нужно о молитве покаяния, ведь и она освящает. То есть, когда мы по просьбе каждого, Бог освящает нас, когда мы просим прощения за свои грехи. Поэтому, друзья, я верю, что Господь что-то больше скажет. Но без молитвы освящение не сможет произойти молодежи. Не сможет. Просите, и дано будет вам. Просите, и дано будет вам. Поэтому обратить на эту сторону, как наша молодежь молится. Я, братья, радуюсь, когда молодежь кается на молодежных общениях, то ли областных, то ли межобластных. Это тоже процесс освящения. Может, кто-то не с первого раза на гору залазит. Ну, я так образно приведу. Кто-то срывается снова, потом ползет. Ну, и в итоге там какие-то спортсмены преодолевают этот участок. Но цель должна быть. И человека, может быть, не сразу все получится, где-то упадет обратно, но снова поднимайся, снова иди, и это процесс освящения. Это процесс освящения. Поэтому побуждать к молитве, учить молиться, это произойдет освящение молодежи. Еще, братья, Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы вот именно, когда мы научим молодежь, как молиться, когда произойдет примирение с Богом, рождение свыше, вот необходимо передать вот эту душу во власть Духа Святого. Христос так говорил, что Он придет, обличит, научит, наставит. В послании к римлянам мы читаем, что все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. И вот молодежь передать во власть Духа Святого. Господь будет именно завершать работу освящения это Духом Святым, когда Он вот погрузит эту душу в тело Христово, и произойдет полное такое освящение. Очень важно и эту тему раскрывать. Ну, думаю, что при помощи, может быть, служителей, и обращать внимание, что молодежи нужно лично слушаться Бога и самому исполнять. Не так, что вот так, давайте, будем так. А вот каждому нужно лично познавать волю Божию, самому. В этом вопросе, в другом, чтобы Дух Святой непосредственно начал управлять этой душой. Я верю, что эта душа самостоятельно сделает где-то заявление, я хочу потрудиться там. Братья, это всякое даяние доброе не сходит свыше. Это работа Духа Святого. И вы радуйтесь. Если у него своя собственная инициатива, это уже влияние Духа Святого. И так вот дальше, шаг за шагом, и человек вот уже пойдет по пути освящения и будет собственностью Господа. И тогда уже произойдет спасение. Поэтому вот на это тоже нужно обращать внимание. Если положительная, добрая инициатива со стороны молодежи, если есть, друзья, влияние Духа Святого есть, и это очень хорошо, когда вот эта работа происходит, это сам Бог уже трудится, помогает, и процесс освящения будет происходить и дальше. Поэтому вот, друзья, братья, я так вкратце, потому что брат у меня есть помощник, который будет дополнять. Но я еще несколько мыслей скажу, кратеньких. И брат вот, Миша продолжит. Вот положительное влияние руководителя молодежи на освящение молодежи. То есть, ну я так в общем говорил, это можно вместе работу производить со служителями. А вот личное непосредственное влияние руководителя молодежи на освящение молодежи. Братья, я вижу, это первое, это личный пример. Вот личный пример. Апостол Павел Тимофею пишет, но будь образцом для верных. Если Тимофей будет образцом, и верные будут в должном состоянии. Поэтому, знаете, братья, если я Слово Божие не учу, я не учу, и молодежь, у нее тоже желания не будет учить. Она будет смотреть, как я учу. Если мы что-то учим, я должен обязательно учить. И я должен быть среди лучших. Не могу сказать, что самый лучший, но среди лучших образцом. И молодежь будет учить. Если, друзья, я люблю Иисуса, если я проявляю вот послушание Духу Святому, и у молодежи появится это желание. Но если у меня нет, братья, этого, я не смогу дать другим то, что сам не имею. А что имею, то даю. И вот это очень важно обратить на себя. И брат Михаил это продолжит дальше беседу, как это делать. И тогда, братья, это будет положительным влиянием на молодежь. Вы знаете, людям свойственно подражать. У них у каждого появляется образец, которому подражают. И хорошо, когда это положительный образец руководитель молодежи. Второе, братья, это личная молитва о молодежи. Помните, Иисус Христос Петру говорил, «Симон, Симон, сатана просил там сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И ты, некогда обратившись, утверди, братья. Он предвидел, он видел по состоянию Петра, что у того будет падение, у того, возможно, будет осквернение какое-то, грех. А он уже его, знаете, молитвами окружает, чтобы он прозрел, чтобы он поднялся и чтобы он дальше пошел. И бывает, молодежь видим слабенькая, видим, что наклонности нездоровые, у того то, у того это. Надо индивидуально, братья, молиться в них. И Господь по милости, по ходатайству нашему будет производить работу освящения и поможет им подняться. Поможет. Это вот очень важно. Поститься, братья, поститься. И третье, братья, я хотел вот иметь индивидуальную работу с каждой душой. Не шаблонно, а индивидуально. Это для этого нужно иметь личное откровение от Господа и ведение ситуации. Вот, ну я к примеру, помните, Господь смотрит на церква, это Откровение, 2-3 глава, на церква смотрит, и Ефесской церкви говорит: «Я вижу, что у тебя проблемы. Ты не имеешь первой любви. Нет у тебя той любви, которая была раньше». Он увидел проблему этой церкви, Господь Иисус Христос. Но Он увидел не только проблему. Он, ну, Господь знает все, конечно. Он и показывает выход из этой проблемы. Выход из этой проблемы. Говорит: покайся и твори прежние дела. Покайся и твори прежние. Он указывает выход. Вы знаете, братья, бывает такая опасность видеть согрешающие души, но не видеть выхода из этого положения. И не искать даже этого выхода. Ну, вот очень важно, братья, видеть, если видишь проблему, молись, чтобы Господь тебе дал откровение, как работать с этой душой, чтобы ей помочь выйти из этого кризиса, духовного или согрешения. Вот помните притча о самарянине? Идет священник, увидел. Идет левит, увидел. А самарянин не только увидел, он не только избитого человека увидел, да? Но он увидел, как помочь этому человеку. А эти не увидели второго. Они только первое увидели. Они увидели проблему этого человека. Лежит избитый. Пойдет в город, расскажет, там лежит избитый. А самарянин, обладая милосердием, любовью, добротою, он увидел второе, братья, как помочь этому человеку. Я как-то помню, поручили мне в начале моего служения одну церковь проблемную. Я приезжаю, там один братик подходит и проблемы рассказывает. Второй, третий, вот такие проблемы. А я их как наслушаюсь, братья, переживаю, не знаю, что делать. А вот, знаете, и проблемы в этой церкви. Почему? Потому что ни один из них не искал выхода из этой проблемы. Не помолился, не напряг ни одну извилину. Господи, как же поступить здесь, в этой ситуации? А вот он видит только первое и загружает меня. А я хожу, братья, и думаю, что делать, не знаю. Но я, бывают такие руководители, загрузят служителя своего проблемами. Вот тот туда пошел, вот тот грешит. А сам не постарался познать волю Божию индивидуально. В каждом вопросе надо познавать. Как же помочь этому человеку? А служитель разберется. Братья, это неправильное душепопечение. Ты должен познать и согласовать со служителем, и тогда будет положительный результат. Согласовать. Брат, вот я молился, переживал, вот появился компьютер, в интернете уже чувствую, там погружается. Ну как мне делать? Вот Бог мне положил на сердце вот так. Можно ли это так? Братья, согласовал вопросы со служителем, я благословит вас служитель, либо вместе, либо там подкорректирует, и будет положительный результат. Вот руководитель молодежи должен видеть проблемы, грехи даже, если молодежь попадает в грехи, но и искать выхода. Братья, я вот и расскажу, как Даниил, прочитаю, искал выхода из проблем. Вот книга Даниила. Книга Даниила, 9 глава с 20 стиха. Даниил сообразил, что прошло 70 лет вот, наказания Господнего Иерусалима, и он начал молиться Господу, исповедоваться. Ну вот он 20 стихом пишет. «И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля». Он исповедует, братья, свои грехи и грехи народа моего Израиля. Скажите, это Богу нравится? Господи, согрешает мой брат, прости его, помилуй. Нравится, братья, я верю, что Господу нравится. «И повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молиться, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумением». Вот, братья, где познание воли Божией, откровения происходят, когда мы не просто видим проблему, мы переживаем, молимся о ней, и Господь дает личное откровение, откровение, вразумление, и Даниилу тоже это было сделано. И это практическая работа, это влияние руководителя молодежи на освящение вот, молодежной группы. Я расскажу два примера и передам здесь. Брат продолжил. Мы на благовестии с одной старушкой познакомились. Эта старушка такая, знаете, видно, много пережила. Слезы текут, вот о Боге рассказываем. И мы так вот с братом полюбились друг другу, как моя дочь говорит. И знаете, принимала она нас, слово принимала, книги читала. А потом нам поведала историю, что у нее 3 сына, и вот один сын закончил жизнь самоубийством. И говорит, вы знаете, как эти, ну, поделилась эти обстоятельства. Сын жил счастливой семейной жизнью. У него была жена, они любили друг друга. Наверное, это сейчас редкое явление. Но это было, не знаю, сколько лет назад, точно не могу сказать. Может, несколько десятков лет назад. Эта старушка пожилая. И вот он, говорит, сильно любил свою жену. И вот эта жена заболевает. Заболела жена, попала в больницу. И в ней критическая ситуация. И он пришел, этот сын, и спрашивает у врача, как там, в каком положении жена. А он говорит, я вам, значит, советую готовиться к похоронам, она и 3 дня не проживет. Братья, вот такая бывает неопытность. А он настолько ее любил, что не хотел видеть смерть своей жены, и он заканчивает жизнь самоубийством. А через 3 дня проходит кризис вот этой жены, и она выздоравливает. И вот эта мать горькие слезы льет, плачет, а сына уже не вернуть. Братья, на земле здесь не все потеряно в физическом плане, и не надо впадать в отчаяние, когда видим что-то смертельное, греховное такое. А вот надо уповать на Господа и не быть такими, знаете, врачами в духовном плане, приговоры смертные подписывать. Не надо, братья, надо надеяться на Господа, на милость Господня до последнего и побуждать вот ко спасению. Господь будет производить работу. Несколько лет тому назад я тоже имел, братья, вот духовные переживания. И, наверное, эти духовные переживания на моем лице отпечатались. Одна старица у нас есть, она в тюрьме отсидела вот несколько лет. Она, видно, опытная. И вы знаете, она ко мне так нежненько подошла на одном общении и говорит, Петр, я тебе хочу рассказать. Она, я верю, понимаю, что она просто прочитала мои проблемы по моей жизни, по моим глазам. И говорит, я тебе хочу рассказать. Знаешь, случай, немножко вот из жизни животных. Знаешь, кенгуру? Я говорю, знаю. А вот знаешь, кенгуренки в них есть? Я говорю, знаю. А вот этот кенгуренок всегда находится в мешке у своей мамы. И мама говорит, его носит, заботится о нем, кормит. И вот этого кенгуренка никогда никаких проблем не бывает, если он будет спокойно сидеть у мамы в мешочке. И вот вы знаете, ты знаешь, мы тоже должны быть как кенгуренки, довериться Господу, а все проблемы остальные Бог решит. Так еще несколько фраз и ушла. Братья, но она настолько направила мои мысли в нужное русло, что Бог меня просто исцелил духовно. И этого кенгуренка я частенько вспоминаю, как только проблемы навалятся. Доверяй Господу, не переживай, за тебя заботятся, у тебя волосы на голове сочтены. И выходишь, братья, когда вот так вот умело кто-то подойдет, поможет, и с этих духовных кризисов и решаются проблемы. Поэтому, братья, пусть Господь поможет нам вот познавать Слово Божие, любить Иисуса Христа, слушаться Духа Святого, уметь молиться самому и научить других, и иметь и такие индивидуальные откровения и ведения, которые Бог посылает каждому из нас. Господь прославится, и работа освящения среди молодежи будет происходить, и молодежь будет приближаться к Богу. Ну, брат Миша, продолжи. Братья, может, ну хорошо, братья предлагают помолиться. Вы знаете, братья, я, может быть, вот сейчас такой простой молитвой молодежи помолиться. Вот вы видите проблемы сейчас молодежи. Я верю, братья, что о них нужно молиться. Молиться индивидуально, молиться всем сообща. Здесь озвучивались вот некоторые проблемы. И если эти проблемы есть, я хотел бы, чтобы мы не только сейчас о себе помолились, а молодежи помолились. И мы, находясь здесь, Бог по молитвам нашим будет производить свою работу, освящение в тех группах, откуда мы приехали. И вот помолимся о себе и о том, чтобы... Если вы вот озвучивались некоторые, или, может, те, которые не озвучивались, вы видите на сегодня проблемы, кратенько так сказать Господу, чтобы Господь помог. С этого начать. А в дальнейшем Бог поможет. Я верю, что сердца руководителей иногда чем-то опечалены. Вы видите, вы переживаете. А вот Христос говорит, и апостол Иаков говорит, что вы не имеете, потому что не просите. Вы не имеете, потому что не просите. И Господь даст победы, Господь даст благословение, когда мы попросим. Поэтому давайте мы помолимся, поблагодарим Господа за все милости, попросим благословения на сегодняшний день, кратенько, и о молодежи не забудем. Аминь.